проезжать остановки. Мы нарочно подольше, до мурашек по коже, вставать не во сколько. Мы на днях или ночах, да попозже по почте. Мы пепел и кофе, я в метро по зеленой, ты меня по-живому, ты в метре напротив. И мы еле знакомы, воздух крием собой мы. Проезжаю снова понарошку, моя крошка. Меня не помнишь, во мне ты удержалась прочно. Пофиг, что мы не знакомы, первый подойду. Понарошку прохожу, косо на тебя смотрю. За тобой до конечной, на метро я рвусь. Солнце во дворе, вечер, ветер в голове. Ты сидишь напротив и вставать не хочешь. В метре я напротив, холодит мне руку поручень. Я как котик твой, а ты как моя киса. 4 на часах, а мне все так и не спится. Кидаться из угла в угол уже привычка. Потухаю быстро, будто спичка. До мурашек по коже, когда ты ближе, ближе. Случайно до руки коснулась, встала, вышла. А я следом за тобой оглянусь, смотрю. Твой силуэт напротив, пристально в глазах ищу. Мы нарочно подольше, до мурашек по коже, вставать не во сколько. Мы на днях или ночах, да попозже по почте. Мы пепел и кофе, я в метро по зеленой, ты меня по-живому, ты в метре напротив. И мы еле знакомы, воздух греем собой мы. Потерял тебя, не знаю, что теперь со мной. Я совсем не знал тебя, но болен лишь тобой. Помню, в чем была одета, помню этот запах. Сердце теперь мое все в очень мелких ранах. Спускаюсь я все в том зеленое метро. Но сидит передо мной не та и все не то. Во сколько б не вставал и сколько б не искал, теперь лишь отражение ловил я в зеркалах. Не успел догнать, хотел спросить, узнать, как тебя зовут, ай, где тебя искать? Ты была как будто ангел в небесах, но небо после больше не в облаках. Проезжаю снова понарошку, моя крошка. Меня не помнишь, во мне ты удержалась прочно. Пофиг, что мы не знакомы, первый подойду. В этот раз познакомлюсь, до дома проведу. Подольше, до мурашек по коже, вставать не во сколько. Мы на днях или ночах, да попозже по почте. Мы пепел и кофе, я в метро по зеленой, ты меня по-живому, ты в метре напротив. И мы еле знакомы, воздух греем собой мы. Проезжать остановки мы нарочно подольше, мурашек по коже, вставать не во сколько. Мы на днях или ночах, да попозже по почте. Мы пепел и кофе, я в метро.